Глава 15. Предчувствуя, какая будет реакция на ее слова, Евгения тяжело вздохнула, чувствуя, как в ее груди закипает раздражение. Ее сердце забилось быстрее, и дабы успокоиться и сказать то, что она хотела сказать холодным, уверенным голосом, ей пришлось сделать глубокий вздох. Она потеряла память после того, как ее вернули с того света. Сделав ударение на слове «она», ответила она за Валентайна. «Поэтому нет». Она ничего не могла рассказать, потому что она ничего не помнила и не помнит. Натаниэль прищурился. Его брови сошлись на переносице, на губах заиграла презрительная усмешка. Его напряженная поза стала еще более угрожающей. Его мышцы натянулись, словно он готовился к прыжку. Взгляд желтых глаз стал пронзительным, расчетливым и холодным, как у хищника, выслеживающего добычу. Если до этого момента у Евгении были сомнения в том, кто перед ней — зверь или человек — этот момент его бы развеял. Зверь, определенно зверь. Хищный зверь. «Потеряла память?» Недоверчиво покосился он на нее. Решив, что если он ей не верит, то это его проблемы, Евгения с независимым видом передернула плечами. Она устала оправдываться. В конце концов, ее терпение тоже не безгранично. Поняв, что девушка чисто из принципа не станет убеждать его сына в том, что говорит правду, дух взял дело в свои руки. «Эль, я в курсе, что моим словам ты тоже не доверяешь, но я все равно подтверждаю, Жени ничего не помнит. Ничего не помнит о том, что с ней произошло до того самого момента, когда она пришла в себя, стоя рядом с тобой в храме». У Натаниэля расширились глаза. Он несколько раз моргнул, пытаясь осмыслить услышанное. Его взгляд, только что выражавший недоверие и насмешку, стал растерянным. Он несколько раз открыл и закрыл рот и только затем заговорил. «Ну, почти». «Оу!» — выдохнул он, так и застыв на несколько секунд с приоткрытым ртом, уставился на Евгению. Девушка лишь опять независимо передернула плечами. «Так вот оно что!» — пробормотал он себе под нос. «Я не знал». Не сразу сообразив, что ему на это ответить, Евгения пожала плечами и вздохнула. «Как видишь, у моего побега со свадьбы была крайне веская причина», — почти менторским тоном сообщила она. «Поэтому извинений не жди». «Не говоря уже о том, что ты, наоборот, благодарить меня должен». Натаниэль нахмурился и кивнул. «Согласен, должен, но я все же воздержусь». Евгения закатила глаза. «Ну вот что за ехидный человек? Вернее, дракон». «Так что там с Адамантом? Зачем он пытался вас поженить?» Напомнил свой вопрос Валентайн. «Насколько я понимаю, чтобы не позволить Кинвиту жениться на ней». Натаниэль кивнул на Евгению. «И кто у нас Кинвит?» спросила Евгения. «Сын великого короля», — сообщили ей хором отец и сын. «Сын великого короля хотел на мне жениться?» Не в силах поверить, уточнила она. «Но я же, как вы все не устаете мне повторять, никто!» «Очевидно, не для Кинвита», — пожал плечами Натаниэль. «Хотя, возможно, ему просто нравилось действовать на нервы своему отцу». «Нравилось? Почему нравилось? Он что, умер?» — уточнила Евгения. «С ее стороны это было чистым любопытством». То же, что в ее голосе прозвучали тревога и потрясения, то эти чувства были просто обычной человеческой реакцией на смерть кого-то, кто мог бы еще жить и жить. Натаниэль, однако, посчитал подобную реакцию доказательством того, что, хотя и неосознанно, но Жени продолжала любить и беспокоиться о принце. «Нет», — сквозь зубы процедил он, отрицательно покачав головой. «Насколько я знаю, он всего лишь отбыл к южным границам нашей империи и там сражается с гарпиями вот уже пару месяцев». «Хм, как вовремя он отбыл! И как удачно для его отца и Вестгиерского надолго задержался!» — заметил Валентайн. «Вот и я о том же тогда подумал», — кивнул Натаниэль. «Я понимал, что рано или поздно Кинвит вернется, но отказаться от свадьбы все равно не мог. Вестгиерский знал, на какие мои болевые точки нужно надавить, чтобы заставить меня подчиниться. Поэтому он угрожал изгнанием, конфискацией всех владений и лишением всех титулов не только мне, но и матери и Софи. Меня бы объявили заговорщиком, а они бы остались ни с чем, без средств к существованию, без поддержки и защиты. И после этого ты на меня злился, что я сбежала со свадьбы?» — возмутилась Евгения. «Да ты мне в ножки должен низко кланяться, что я всю вину взяла на себя». Натаниэль это понимал, но все равно злился на то, что она сбежала со свадьбы. Он понимал, что это иррационально, что он видел ее в тот день в первый раз в жизни, как и она его. И теперь, когда он все знал... Знал, что она сбежала из-под венца не для того, чтобы устроить громкий скандал. Знал, что у нее и в мыслях не было выставить его на посмешище, дабы опозоренный ее побегом, он даже и не помышлял более о том, чтобы вновь повести ее под венец. Да, он должен был быть ей благодарным, очень благодарным. Однако вместо этого он чувствовал себя отвергнутым. Едва эта мысль оформилась в его мозгу, Натаниэль сам же мысленно и фыркнул. «Что за чушь? Ничего подобного я не чувствую», — убеждал он себя. «Я вообще ничего к ней не чувствую, не могу чувствовать, не должен. Она принадлежит Кинвиту». На последней мысли он споткнулся. Но не потому, что она была малоубедительной, а как раз наоборот, в этой последней мысли ему не нужно было себя убеждать. Он это знал. Сердце Жени принадлежало Кинвиту, и даже будучи не в себе и совершенно ничего не помня, она это знала, и потому сбежала из-под венца. Сбежала потому, что подсознательно чувствовала, она любит другого. И этим другим был его кузен Кинвит, которого он однажды уже предал, согласившись жениться на его любимой. Да, у него не было выбора, практически не было, но он все же согласился на брак, а значит, согласился и на предательство. «Да, Жени», — кивнул Натаниэль головой, отвечая на ее вопрос. «Да, злился, потому что думал, что ты специально сбежала четко и конкретно из-под венца, дабы выставить меня на посмешище, поскольку полагала, что после этого никто, кроме Кинвита, не рискнет вновь прогуляться с тобой к алтарю». «А ведь правда. Какая я, оказывается, молодец», — не смогла не отметить Евгения, оценив дополнительные бонусы от своего побега. «Меня ведь теперь и правда никто не рискнет повести под венец. Отличная новость, спасибо». «Не за что», — буркнул Натаниэль, подавляя в себе волну раздражения. «Тем более, что идея была твоя». Евгения отрицательно покачала головой и усмехнулась. «Ты слишком хорошо обо мне думаешь. Идея целиком и полностью твоя, и пока ты ее не озвучил, я ни о чем подобном даже и не думала». «Но почему же ты тогда сбежала?» Натаниэль сам не понимал до этого момента, насколько сильно он хочет услышать от нее ответ на этот вопрос. «Почему ты предпочла сбежать, а не выйти за меня замуж? Что тебя на это сподвигло? О чем ты думала?» Если бы Евгения могла рассказать о своей прошлой жизни и снах, объяснить было бы проще, но она пока не настолько доверяла Натаниэлю, чтобы доверить ему самую большую свою тайну. Поэтому она сказала полуправду. «О чем я думала?» Задумчиво глядя на своего собеседника, переспросила она и усмехнулась. «Я думала о том, что ты не похож на влюбленного в свою невесту жениха. Ты смотрел на меня с таким пренебрежением и презрением, словно я грязь под твоими ногами». Насколько могла, спокойным голосом сообщила она, хотя вспоминать это было все еще обидно. Натаниэль отвел глаза в сторону и, тяжело вздохнув, понимающе кивнул. Он помнил тот день. Он был очень зол, и зол он был прежде всего на себя. И презирал он прежде всего себя, но и на долю невесты и ее родителей. Его злости и презрения тоже хватало. Его настолько переполняло раздражение и отвращение ко всему происходящему, что он и на невесту-то свою впервые посмотрел лишь тогда, когда она рассмеялась в глаза жрецу и сказала даже не «нет», а «разумеется, нет». «Адамант убедил меня, что тебе все равно, за кем оказаться замужем, лишь бы муж был богатым и титулованным. Я нанял человека, дабы он собрал о тебе информацию, и согласно ей выходило, что ты недалекая пустоголовая девица, которая думает только о нарядах и развлечениях. Мне бы стоило задуматься, что Кинвит никогда бы не полюбил такую». Он снова вздохнул. «Но я думал, что он не столько влюблен, сколько действует на нервы своему отцу. Ну и кроме того, вкусы у всех разные. Я приходил поговорить с тобой, но застал только твою мать. Я заглянул ей в душу и понял, что она очень любит тебя. Поэтому я постарался как мог объяснить ей, что со мной ты не только не будешь блистать в высшем свете и не станешь неуважаемой, непочитаемой, но и станешь глубоко несчастной. Я сделал все, чтобы убедить ее в этом». Я не пожалел мрачных красок, обрисовывая ей свое незавидное положение сына заговорщика, которому в этой жизни не светит ничего, кроме прозябания в ссылке в одном из самых удаленных от столицы имений. И это в том случае особо обратил я ее внимание, если моя причастность к заговору не будет доказана. Иначе же меня лишат не только титула и имущества, но и головы. Твоя мать была потрясена, я видел это, и потому был уверен, что свадьбы не будет. Но, как ты знаешь, свадьба все же состоялась. По крайней мере, вступительная ее часть. И ты явилась к алтарю. Явилась, чтобы сбежать. Криво усмехнулась Евгения. И скорее просто, чтобы что-то сказать, чем потому, что в самом деле просила прощения, добавила. «Прости». «Уже простил», — махнул рукой Натаниэль. «К тому же, как мы только что выяснили, я тебе весьма и весьма обязан», — добавил он. В тоне его, однако, при этом даже и близко не было благодарности. Неправильно интерпретировав даже не угрюмость, а обреченность его тона, Евгения вслед за ним махнула рукой. «Забудь, я пошутила. Если бы, сбегая, я понимала, чем рискую, и осознавала последствия, то тогда, да, ты был бы мне обязан. Но я действовала чисто на инстинктах, так что... забудь». Натаниэль усмехнулся и отрицательно покачал головой, подумав, что если бы он уже не был в нее влюблен, влюбился бы сейчас. Вот он и признался самому себе. Он все-таки влюблен в нее, конечно, влюблен. Теперь уже мысленно мрачно усмехнулся он. А чем еще можно объяснить то, что он постоянно думает о ней и ищет с ней встречи? Чем еще можно объяснить то, что при взгляде на нее его сердце начинает биться быстрее? Чем еще можно объяснить теплую волну, которая прокатывалась по всему его телу, когда он слышит ее голос или встречается с ней взглядом? Чем еще можно объяснить его желание защитить ее любой ценой? Чем еще можно объяснить его страх выпускать ее на ринг? Его ужас от одной только мысли о том, что кто-то из ее спарринг-партнеров в своем излишнем рвении нанесет непоправимый вред ее здоровью? Чем еще можно объяснить ту иррациональную ревность, которую он испытывает к Кинвиту? Чем еще можно объяснить злость и раздражение, которые он испытывает каждый раз, думая о том, что хотя она и не помнит Кинвита, в глубине души она продолжает его любить? И стоит им только вновь встретиться? «Нет», — тряхнув головой, воскликнул он. «Нет, не забуду», — поспешил добавить он, встретившись с удивленным взглядом карих глаз. «Я должен тебе, Дженни Тенебрис Ширириспе. Я должен тебе, если не свою жизнь, то свою военную карьеру точно. Поэтому я не стану препятствовать и твоей карьере тоже. Я позволю вам с моим отцом делать для твоей победы в спаррингах все, что вы посчитаете нужным, но...» Подняв вверх палец, выделил он интонацией последнее слово. «Исключительно под моим контролем. Чтобы вы не задумали, вы сначала идете ко мне, а потом действуете. Ясно?» Евгения кивнула. «Угу, ясно», — заверила она. «Отец?» — обратился Натаниэль к духу. «Тебе, надеюсь, тоже ясно?» «Яснее не бывает», — с легкой иронией в голосе отозвался тот. «Отлично», — соединив хлопком ладони и, принявшись тереть одну о другую, резюмировал Натаниэль. «В таком случае приступим к тренировке. Начнем с канатов», — объявил он. «Поднимешься и спустишься 5 раз». «К какой тренировке?» — опешила Евгения. «Ты же говорил, что на сегодня все. Я же еле на ногах стою». Резко опершись на стену, дабы подтвердить свои слова, сказала она. Но было уже поздно, ибо увлеченная беседой она только что с полчаса так точно весьма устойчиво и твердо на них стояла. «Так а я и не предлагаю тебе стоять, кадетка», — ответили ей. «Я предлагаю тебе ползать». 5 раз туда и обратно», — ужаснулась она, оценив высоту зала, которая составляла 5 метров, не меньше. «Тут хотя бы разок подняться. А если у меня наверху руки и ноги откажут, и я упаду?» «Я тебя с удовольствием поймаю», — уведомили ее с предвкушающей улыбкой.